Третья дорожка четвертой кассеты. Первая. Старший по положению также старше младшего и по возрасту. Как результат, он имеет большую выслугу лет. Старший наделяется властью, а следовательно, и определенной степенью защищенности. Такое положение старшего обеспечивает ему возможность оказывать младшему помощь. Второе. Старший опекает младшего и побуждает его к дружескому расположению. Третье. Младший положительно отзывается на дружеское расположение старшего. Четвертое. Взаимное предрасположение старшего и младшего составляет основу взаимоотношений между ними. Подобного рода взаимоотношения устанавливаются на основе молчаливого согласия без каких-либо специальных договоренностей. Пятое. Идеальная модель взаимоотношений по вертикали выглядит следующим образом. А. Младший проявляет знаки благодарности по отношению к старшему. Б. Старший проникается в ответ чувством предрасположения к младшему, становясь его хорошим сэмпаем. Если мы задались целью более или менее четко представить себе характер взаимоотношений по вертикали в японской фирме, то должны прежде всего уяснить смысл обозначенных выше пяти комбинаций. А они наводят нас на мысль о том, что мы сталкиваемся с системой отношений отец-сын. Очевидно, что характер взаимоотношений японской семьи в значительной степени перенесен в сферу производства. Известно, однако, что характер складывался в условиях консолидации японской нации при неослабном воздействии социальных норм. Японцы выработали жесткие правила домостроя, которые пережили века. Эти правила давно проникли во все поры японской общности. Бизнес приспособил семейные отношения к условиям своих предприятий, и это обеспечило ему важное преимущество в конкурентной борьбе с Западом. Внедрение идеалов семейной психологии в управление экономикой создало определенные условия повышения дисциплины труда, совершенствования межличностных отношений по вертикали и горизонтали и, как следствие, условия для повышения производительности труда, роста производства. Так, самой важной чертой японской семейной психологии является стремление всех членов семьи к тому, чтобы обеспечить непрерывность семейной линии, чтобы добиться ее процветания. Перенесение этих устремлений на производство оказывается сильнейшим стимулятором трудовых усилий персонала, направленных на укрепление нынешних позиций фирмы и подготовку к занятию новых позиций в будущем. Далее. Японская семья строится на основах незыблемой иерархии зависимости. Отец семейства – глава семьи, после его смерти главой становится старший сын. Свекровь – госпожа невестки. И так далее. Перенесение этих шаблонов в производственную среду не только не создает противоречий между начальниками и подчиненными, а наоборот, существенно их ослабляет. Наконец, наличие в семье слабой ее части всегда создавало благоприятную атмосферу для появления сильных личностей, способных вести и опекать слабых. В микросхеме фирмы это, собственно, неписанное правило оборачивается выпячиванием опеки подчиненного со стороны начальника. По японским взглядам, руководитель, то есть сильный, всегда побуждает подчиненного, то есть слабого, к развертыванию всех его способностей. Считается, что старший всегда одобряет правильные действия младшего и критикует неправильные. Японская философия руководства людьми ориентирует менеджеров проявлять внимание к подчиненным, опекать и защищать их, то есть быть хорошими сэмпаями. Следует подчеркнуть еще раз, что никаких официальных инструкций по поводу этих взаимоотношений в Японии не имеется. Все обусловливается социальными нормами. В японской действительности открытая конфронтация в системе подчинения практически отсутствует. Случаи неповиновения старшим или отказа выполнить указания наблюдаются крайне редко. Даже если у работника возникает по отношению к старшему чувство негодования, он никогда не выскажет его в непосредственном общении со старшим. Таким образом, менеджеры на японском предприятии обладают абсолютной властью. Было бы ошибкой, однако, приписывать на этом основании японским менеджерам черты тиранов. Впрочем, они ни в коем случае и не мягкотелые покровители. Менеджеры оказывают сильнейшее давление на рабочий класс, но, облекая это давление в покровы социальных и национальных норм,